Глава восьмая. Снежная туча навалилась на землю всей тяжестью, ураган так и не поднялся, ветра почти нет, но сыпало обильно. Трактор остановился, но Кирилл не сразу заметил избу под пышной, но кривой кроной однобокой сосны, чем-то напоминающей гигантский подсолнух. Снегу навалило щедро, не будь трактора, Нива точно бы застряла. А 90 тягловых сил дорогу чистили хорошо. Широкие колеса трамбовали не совсем промерзший грунт. Нива местами вязла, особенно на середине пути, но ни разу не забуксовала. И дорога не заняла много времени. В Сухню заехали посветлу, часа через три стемнеет, есть смысл поторопиться. Из трубы валил темноватый дым. Видимо, хозяин дома только что подбросил березовых поленьев в печь. Кирилл вышел из машины, закрыл дверь и мрачно усмехнулся. Что если Казубов сжигает в печи останки своих жертв? Чем-то дым из трубы напоминал крематорный. Диконов вышел из-за трактора, глянув на Ольгу, показал ей на дверь дома. Поежился, потер ладони, неторопливо переступил через гряду снега, которую нагородил отвал трактора, и пошел к дому. У крыльца стояла потемневшая от времени фанерная лопата. Диконов потянулся к ней, но, качнув головой, отказался от своей затеи. Гряда высокая, снег плотный, а лопата слабая, как бы не сломать. Здесь штыковая лопата нужна. Кирилл знал это по собственному опыту. Сегодня утром узнал. Диконов не торопился, но значительно опередил Ганыкина. Тот еще только переступал через снег, а он уже открыл дверь и скрылся в доме. Изба небольшая, всего три окна. Стояла она ровно, но сруб не перекладывали заново, всего лишь заменили нижние венцы. Хозяйственная пристройка короткая, под наклоном, созданным самим временем. Бревна здесь почти черные, нижние венцы, похоже, совсем сгнили. Кирилл взялся обойти дом. Снегу выше колена, идти тяжело, но решение принято. За верандой на стыке дома с пристройкой он увидел конуру, все в снегу, следов собаки не видно, но из будки несло псиной. Казалось, собака где-то близко. Кирилл подошел к воротам в пристройку. Возможно, пес там. Прислушался. Тишина. Ни собаки, ни коровы, ничего живого. Одна створка закрыта наглухо, а вторая примыкала к ней не очень плотно. Ворота открывались внутрь, перед ними смутно угадывались следы ног. Как будто кто-то недавно заходил в дом через эти ворота. Снегу навалило густо, но следы хоть и плохо, но читались. Следы обуви и лыж, которые вели в лес, в сторону от дороги. Вроде бы ничего подозрительного. Хозяин дома не под арестом, имеет право ходить куда угодно, может, он соскучился по лыжам. А тут, наконец, такая возможность разгуляться появилась. И все же ворота Кирилл открывал с опаской, как будто из сарая на него мог наброситься зубастый пес размером с бычка. Или даже трехголовый цербер. Ворота открылись. Кирилл вошел в пристройку. Здесь ничего необычного. Пол далеко не новый, из старых досок, но его, похоже, недавно перестилали. Пахло прелым сеном, сырой луковой кожурой и соленой рыбой. Лопаты стоят, грабли в одном углу, лыжи в другом, ведра по стенам развешаны, дрова в поленнице, на одной веревке висят пучки трав, на двух других рыба вяленая сушится. Корзины пыльные, если не сказать трухлявые, такие же древние туиски, корыто деревянное с трещиной по дну стоит, приткнутое к стене. Под лестницей грубо сколоченные короба для хранения картофеля, наполовину полные или пустые. А лыжи, надо сказать, современные, не какие-нибудь фанерные самоделки с примитивным креплением. Охотничьи лыжи шире и короче беговых. Не самые дорогие, далеко не самые, фирма неизвестная, но логотип красочно растянут пестрой лентой по всей длине доски. Лыжи не мокрые, но смазка свежая, жирная, еще не успела усохнуть. Еще внимание привлек загон для скота. Самая настоящая клетка из крепких трех или даже четырехдюймовых досок. От пола до потолка клетка, дверь с железным засовом, но без амбарного на нем замка. Дверь открыта, в клетке что-то громоздилось. Глаза еще только привыкали к сумраку. Кирилл вынул из кармана телефон, который сейчас годился только в роли фонарика. Подсветил и увидел название картофеля в одном углу, а в другом стоящие в беспорядке банки с закаткой. Клетка большая, метра 3 на 4 в площади. Пол грязный, дощатый. И не просто пол, а дно клетки. Конструктивная ее составляющая. Клетка лишь находилась в месте, где располагался загон для скота. Животными здесь и не пахло. И грязь на полу, откуда-то с огорода, как будто землю размазали по доскам, но не навоз. И почему здесь картошка, когда короба наполовину пустые? А закатки почему в навал? Где стеллажи? Клетку Козубов смог сколотить, а стеллажи нет. А сколачивал он, работа явно недавняя. И топорная. Доски сколочены грубо, там, где можно соединить шип в паз, просто прибито гвоздями. Кирилл осмотрел клетку изнутри. Доска не струганная, ворсистая, занозливая. Выцарапать что-то на ней невозможно, только резать или выбивать. Но кто-то что-то нацарапал, причем целое слово. Разобрать Кирилл смог только первые две буквы — «М» и «А». Похоже, кто-то пытался написать слово «мама». Кирилл поднялся по лестнице, на втором ярусе только сеновал, вернее, место под него, и масса старого хлама, от которого новый хозяин пытался, но не смог избавиться. Пол здесь ненадежный, доски трещат и опасно гнутся. Справа у верхних ворот пролет и вовсе закрыт гнилыми обломками. И все же Кирилл рискнул заглянуть в самую глубину помещения и увидел собранную раскладушку. Вряд ли это привет из позапрошлого века, как многое здесь. Там же он нашел кожаный хлыст для лошади с плетеной ручкой. Вещь явно старая, но не запыленная. Похоже, хлыстом пользовались совсем недавно. Через шаткую скрипучую дверь Кирилл прошел в сени. Доска пола прогнулась под его весом лишь слегка, но посуда в старом облупленном буфете мелко зазвенела. На лавке стояли ведра, одно с жестяной крышкой, полное, без, по воде пошли круги. Дверь на жилую половину низкая. Кирилл не забыл склонить голову, втискивая тело в проем, но красного угла перед собой не увидел. Хотя здесь только горница, на спальню не хватало площади. Не было в прокуренной горнице икон, вместо них образ незнакомого бородача. Живой образ. Густые с рыжиной волосы, пострижены кое-как, клоками, борода лопатой, неухоженная, жесткие седые полосы в ней. Широкий морщинистый лоб, пышные брови с торчащими из них пружинками волос, правый глаз больше левого и к переносице ближе. Толстые губы под неряшливыми, насквозь прокуренными усами, щеки тяжелые, мясистые, оттянутые вниз вместе с бородой, под ногтями грязь. Голова массивная, под крупное жирное тело. Но мужчина отнюдь не толстый, по сравнению со своей головой даже худощавый. Плечи непропорционально узкие, хотя руки сильные, ладони и пальцы крепкие. Старый спортивный костюм на нем с лоснящимися коленками, шерстяная безрукавка нараспашку, кофта кричала, требуя отправить ее в стиральную машину или хотя бы в корыто с мыльной водой. Бородач сидел за столом в кресле с одним подлокотником, от второго остались только одни обломки. На столе небольшой самовар, в миске горкой картофель в мундире, вареные яйца россыпью, соль в спичечном коробке, хлеб, нарезанный крупными ломтями, масло на блюдце. От самовара веяло жаром, в кружке дымился чай, в пепельнице сигарета, в одной общей свалке на столе, снятая с картофеля кожура, счищенная с яиц скорлупа, соль горкой. Мужчина уже начал есть, когда нагрянули гости. И Ганыкин здесь, и Миккоев, Диконов уже куда-то делся. Парадом командовала Ольга. Козубов угрюмо смотрел на нее. «А если нет паспорта, тогда что?» «Тогда вам придется проехаться с нами». «А если паспорт есть, но просроченный». «Насколько просроченный?» «Ну, мне 47. На 2 года, да?» — ухмыльнулся бородач, обнажая коричневые с гнильцой зубы. «А у преступлений какой срок, от которых вы здесь скрываетесь?» Ольга с неприязнью смотрела на него. А Кирилл разглядывал стол. Клеенка старая, прожженная, а занавески на окнах относительно чистые, подлатанные. Кровать в дальнем углу с медными шарами на железной спинке. Постель не заправлена, одеяло скомкано, но белье относительно чистое. Не так давно его стирали. Но кто? Сам Козубов? Вряд ли. Диконова? Возможно. Сервант старый, посуда в нем, небогатый, но сервиз, тарелки, чашки. Для гостей. И все перемыто. Да и пол не совсем еще грязный. А еще на открытой полочке серванта лежал гребень-ободок для волос. Кирилл не торопился его брать. Он слушал разговор. «Какие преступления? Нет за мной ничего. А за вами есть». Козубов резко поднялся, как будто собирался наброситься на Ольгу, но нарвался на ее упреждающую силу во взгляде, подкрепленную буквой закона, и остановился. «Что за нами есть?» «Если бы полиция работала как надо, меня бы на счетчик не поставили». Кирилл смотрел на древние фотографии, собранные под одну рамку с треснутым стеклом. Одна и та же женщина в белой шляпке на фоне знаменитой Пятигорской беседки, она же в черном платке, разные мужчины, один в форме красноармейцев в Буденновке, другой с капитанскими петлицами и красной звездой на левой стороне гимнастерки. Видно, фотографии остались от прежних хозяев. Козубов не стал их выбрасывать. Но и своего ничего не добавил. Ни одной своей фотографии. Даже обнаженки над кроватью нет. А он вроде как холостой. Интеллектом явно не блещет. Постеры с голыми бабами как раз для него. «Ну да». «Есть у меня паспорт. Берите, делайте запрос. Я чист перед законом». Козубов поднялся, подошел к серванту, открыл ящик, достал оттуда паспорт без обложки с потертыми корочками. Кирилл успел заметить, как с паспорта обратно в ящик скатилась маленькая пластиковая рюмочка. Ольга кивнула, взяла паспорт, раскрыла, посмотрела, пролистнула. «А Карповой где паспорт?» Как о чем-то само собой разумеющемся спросила она. «К какой Карповой?» — не очень убедительно удивился Козубов. «Может, это ее паспорт?» — Кирилл взял таки гребень, посмотрел на него на свет. «Волосы длинные, темные, как у Карповой». «Паспорт ДНК?» — вроде как спросила Ольга. И выразительно глянула на Ганыкина, требуя, чтобы он перекрыл выход. Мало ли что у бородатого на уме. «Образец у нас есть», — кивнул Кирилл. «Я не знаю, что там за паспорт. Эта штука здесь до меня валялась», — напористо сказал Козубов. «Ну да, с советских времен». «А что, в советские времена пластмассы не было?» «Антистатической? Вряд ли». И действительно, на гребне мелким шрифтом выбито было «антистатик». Ободок явно современный, возможно, с головы Карповой. Но криминалистический чемоданчик не ДНК-лаборатория, экспертизу на месте не провести. Да и образца для сравнения под рукой нет. Похоже, Козубов это понимал, поэтому лишь усмехался, глядя на Кирилла. Но усмехался нервно. «Разговор ни о чем. Какая Карпова? Какой паспорт? Если хотите арестовать, давайте, берите!» Козубов вытянул сомкнутые в запястьях руки. Кирилл сунул руку под куртку, как будто хотел достать наручники. Бородач сделал вид, что не заметил движения, но руки опустил. «Вы сегодня ходили на лыжах?» — спросил Кирилл. «Ну, ходил, и что? Лыжи хорошие, Семёныч подарил». «Куда ходили?» «По лесу ходил, гулял. А что, нельзя?» «С ружьем?» «Нет у меня ружья». «А это что?» Кирилл открыл ящик и достал оттуда пластиковую штучку, похожую на рюмочку. «А что это такое?» «Пыжи для охотничьего ружья. Совсем новые». «Ну, пыжи. А патроны где?» «Там же, где и ружье». «А ружье где?» — засмеялся Козубов. «Там же, где ваша собака». «Моя собака?» «Собака? Кого она охраняет?» Глянув на Ганыкина, спросил Кирилл. «В лесной землянке». «В какой еще землянке?» «А в той, где вы были сегодня утром». «Слушай, ты кто такой?» — скривился Казубов, зло глянув на Кирилла. Но тот и не думал отвечать на глупый вопрос. «Зачем вам деревянная клетка в подклете?» — жестко спросил он. «Загон там для скота». «Да, только скота там никогда не было». «Так собираюсь завести». «А клетку зачем городить?» «Может, я тигра хочу амурского завести». «Варвару Карпову вы, гражданин Казубов, завели и в этой клетке держали, пока не приехали ее родители, которых вы убили. Мать, правда, умерла не сразу. Ее труп вы найти не успели. Это сделали за вас». «Ну давай, доказывай. Кто видел, как я убивал? Где ружье?» «Думаю, достаточно будет волоска с ее гребня. И с раскладушки, которую вы убрали в клете. Из своей клетки. Убрали Варвару, убрали раскладушку, испачкали пол в клетке, натаскали туда закатки, навалили картошки, вытащив ее из коробов для хранения. Плохо, гражданин Казубов. Очень плохо вы заметаете следы». «Какая раскладушка? Нет у меня никакой раскладушки!» — мотнул головой Казубов. «Показать?» «Ну, покажи!» «Все покажу и расскажу, как ты Карпову от нас спрятал». «Сам расскажу», — вздохнул вдруг бородач. «Если покажешь, если я поверю». Ганыкин подошел к нему с наручниками, но тот угрюмо глянул на него и спрятал руки за спину. «Так я ничего не скажу». «А так?» Кирилл взял Казубова под одну руку, Ольга под другую. Тот удивленно глянул на нее, не ожидал столь мощной хватки от женщины. Казубов шел, не сопротивляясь. Подозреваемого вывели в клете, Кирилл передал его Ганыкину, а сам осторожно приблизился к раскладушке, взял, вынес на относительно прочное место, разложил, а там кофта женская и грязный бюстгальтер. «Что скажешь, Казубов?» — спросила Ольга. «Ну так а что? Не самому же здесь жить?» — опустил голову бородач. «Ты держал Карпову в клетке?» «Ну а если она не хотела нормально жить?» «Родители ее нашли?» «А если бы нашли? Толку от этого?» — криво усмехнулся Казубов. «Ты их убил?» — спросил Ганыкин. Он снова достал наручники. Казубов это заметил. Силой рванул к верхним воротам. Ганыкин выронил наручники, пытаясь его удержать, но не смог. И Ольге не хватило сил остановить рвущегося на волю зверя. Верхние ворота были закрыты, но Казубова интересовал пролом под ними, закрытый обломками трухлявых досок. Он прыгнул, весом своего тела пробив гнилой пол, и провалился в подклеть. Ганыкин рванул за ним, пол под ним тоже проломился, но не совсем. Рома провалился лишь по пояс и застрял, ни вверх, ни вниз. Кириллу повезло чуть больше. В подклете он ринулся по лестнице, но слишком уж резво начал. Ступеньки не выдержали его прыти, одна лопнула под ногой. Кирилл не застрял, он всего лишь скатился вниз, головой больно ударился об опорный столб. И тут же на него навалился Миккоев, также свалившийся с лестницы. Зато Казубов шел к своей цели без остановок. Схватив лыжи вместе с палками, он вырвался из дома. Когда Кирилл выскочил за ворота, беглец уже свернул за угол изгороди вокруг огорода. А там пышный куст лещины, за которым Казубов становился на лыжи. На это у него ушло всего несколько секунд, а Кириллу еще бежать по глубокому снегу. Казубов проложил дорожку, но ведь он же не трактор, чтобы расчистить путь. Каждый метр давался с трудом. А еще пистолет из-под куртки достать надо, с предохранителя снять, затвор передернуть. И выстрелить нужно точно, поскольку Казубов уже набрал темп. Лыжи у него достаточно широкие, чтобы невесомо парить по свежему снегу. Смазка еще в рабочем состоянии. И еще, прежде чем нажать на спуск, Кирилл подумал о законности выстрела. Вроде бы Казубов и признал свою вину, но решение об аресте не вынесено. Даже задержание не произвели, хотя и пытались. К тому же он безоружен. Если Кирилл вдруг застрелит подозреваемого, возникнут вопросы, как бы самому не оказаться за решеткой. И все же Казубов держал в заточении Варвару Карпову, а, возможно, и ее отца. Он убил мать Карповой. Он очень опасный преступник. Никак нельзя дать ему уйти. Кирилл все-таки выстрелил, но промахнулся. Казубов уже находился более чем в полусотни метров от него, и с каждым выстрелом он уходил все дальше. К Кириллу присоединился и Миккоев, но ни одна пуля даже не зацепила беглеца. А преследовать Казубова бесполезно, лыжи нужно, а еще лучше снегоход. А если попробовать трактор?